Когда, наконец, удается разлепить веки, кажется, что вместе с ними исчезла роговица, и я ослепла. «Пайпер!» Я облизываю пересохшие губы и моргаю, стараясь разглядеть, где нахожусь. Удается различить пятна на потолочных плитках и яркие флуоресцентные лампы, которые издают низкий гул. На меня сверху вниз смотрит мужчина в белом халате. Затем улыбается и дотрагивается до моей руки. Совсем легко, будто я могу разбиться от малейшего касания. «Пайпер, я доктор Аконкво. Ты меня слышишь?» Я провожу ладонью по одеялу, натянутому до самого подбородка. Ткань кажется грубой на ощупь и совсем не похожа на мягкие пледы из нашего дома. Когда я пытаюсь дотронуться до лица, руку что-то останавливает. «Это капельница», — поясняет мужчина, — «чтобы устранить обезвоживание. Помещение наполнено звуками. Они нашептывают мне секреты. Пиканье приборов, шум телевизора, висящего на противоположной от меня стене. Я чувствую, как по щеке скатывается слеза. Затем еще одна. Пытаюсь их проглотить, вспоминая волевое лицо отца, умелые руки матушки. Врач тем временем слушает мое сердце, измеряет температуру. Жизненные показатели в норме. Я хочу ответить, но не удается выдавить ни звука. Не пытайся говорить, Пайпер. Отдыхай». Перед глазами снова темнеет. Последнее, что успеваю заметить, как женщина стоит в углу комнаты и беззвучно плачет. «Кто-нибудь, помогите мне, пожалуйста». Над головой раздается шепот. «Долго она здесь пробудет?» Пока слишком рано делать выводы. Это моя вина. Не следовало оставлять ее одну в тот день. Никто в этом не виноват. Я так ее люблю. Знаю. В дверном проеме стоит отец, загораживая все остальное. «Это для ее же блага», — произносит он, а потом выплескивает ведро ледяной воды в крошечную комнату, обливая меня. Я трясусь от холода. Перед глазами возникает лицо матушки, и мне на секунду становится тепло. Отец стоит и непреклонно наблюдает, как я дрожу, вымокшая с головы до ног. Глава 48. После. Я смотрю из окна, прислоняясь лбом к